Он обошел круг и вернулся на исходную позицию. «Ты куда?» — изумился Филипп, увидев, что она обувается. «В магазин. У нас хлеба нет», — озабоченно ответила Александра. «Да пропади он пропадом, твой хлеб!» — воскликнул Филипп, поражаясь ее тупости, а может, беспечности. «Ты сегодня никуда не пойдешь, и завтра тоже. Ты поедешь со мной или с охраной в аэропорт и улетишь в Париж». «В какой аэропорт?» — сказала Александра. «В какой Париж?» Филипп даже застонал. «В город Париж, знаешь такой? Или я должен спрятать твою одежду, чтобы ты сидела в квартире голая?» Он бросал все свои дела в Москве, чтобы увести и спасти ее, а она, пожалуйста, идет за хлебом. Александра помолчала, оценивая ситуацию. Что он мог знать о ее делах? А если что-то знает, то много ли? И почему он поднял панику? Правда, вчерашний инцидент с машиной она помнила смутно. Вполне возможно, что машина предназначалась специально для нее, а не просто ехала мимо. Тогда стоит послушаться. А вдруг ее караулят за дверью с кинжалом наготове? Прислушавшись, она уловила слабые трели и не сразу поняла, что это такое. «Мобильный, Филипп», — сообразив, сказала она и стала расшнуровывать ботинки. Филипп ответил на звонок и сообщил ей, что Вишнепольский с Машей уже едут. «А хлеба нет», — проворчала Александра. Но Филипп так сверкнул на нее глазами, что она заткнулась и отправилась на кухню. Через полчаса она сунула в духовку сметанный пирог с изюмом и постелила на стол 4 льняные салфетки. «Позвони своей Ладе», — велел из-за газеты Филипп, — «пусть приезжает тоже». «У нас что? Общий сбор?» — удивилась Александра. «Да», — сказал он невозмутимо, — «общий сбор». Почему ей даже в голову не пришло его ослушаться? И когда он успел стать средоточием ее жизненных интересов? Пожалуй, в его компании она согласна даже подметать парижские улицы. Но все-таки, что в нем такого особенного? Обычный, ничем не выдающийся мужик с непонятной биографией и раздражающим пристрастием к каналу «Евроспорт» и чтению газет за завтраком. Он не умел гасить за собой свет, постоянно терял ключи, кошельки и деньги. У них не было никакой, смешно сказать, духовной близости. Он не смотрел с ней по телевизору старые фильмы, от души презирал детективы и был равнодушен к тому, что называют домашним уютом. Никакой романтики, никакой утонченности. Зато чувство долга в избытке. Может, в этом и дело? Дверной звонок и телефон зазвонили одновременно. Филипп пошел открывать, а Александра сняла трубку. «Алло», — сказала она с филипповой интонацией, но в трубке молчали. И она, повопрошав еще немного, положила ее на место. «Привет, Сашка», — сказал Иван. «Ну что, это ты?» — фильмец смонтировала, которым Глебова утопили. «Я, Вань», — сразу повинилась Александра. «Ты представляешь, я такая дура, даже не сразу все поняла». «Могу тебя утешить», — сказал Иван. И в его голосе послышалось что-то от того настоящего Ивана Вишнепольского. «Я тоже поначалу ничего не понял. А Серега Быстров уже никогда не поймет». Маша тревожно взглянула ему в лицо. Она уже знала. Серега Быстров, его оператор и ближайший друг, погиб там, откуда Ивану как-то удалось выбраться. «Поговорим?» — предложил Филипп. «Сварите кофе, дамы». «Нас удалили и задвинули в угол», — констатировала Маша, когда за ними закрылась дверь. «Сейчас Ладка приедет. Велели вызвать», — сообщила Александра и спросила, понизив голос. «Ну как он, Мань?» «Да никак», — так же тихо ответила Маша. «Никак. Ничего не рассказывает. Все утро куда-то звонил. Как выбрался, тоже не говорит. Сказал только, выбрался, потому что не все люди сволочи». «И то хорошо», — задумчиво сказала Александра. «Как бы иначе жить?» «Утром он что-то узнал про твоего мужа», — сказала Маша, оглядываясь на дверь. «Даже повеселел». «Ничего плохого?» — осторожно спросила Александра. «Да говорю же, нет. Наоборот, улыбнулся. В первый раз, наверное». «Мань, как ты думаешь, он отойдет?» «Должен отойти», — твердо сказала Маша. Я тогда пропаду, а он, сама понимаешь, этого допустить никак не может.